Саня Каменский вернулся примерно через час, еще через полтора часа проснулся Чистяков, вежливо намекнул насчет обеда, и Настя с сожалением спустилась вниз, чтобы приготовить какую-нибудь еду для мужа, Романа и Пети, и, отдельно, правильную еду для Санька. «Толку-то от этого?» — сердито думала она, нарезая овощи для диетического супа. «Все равно ведь не съест, выливать придется. Но есть два больших плюса. Во-первых, совесть моя будет чиста. Во-вторых, я научусь хоть что-то готовить. Молочные каши и супы я уже освоила. Пора продвигаться дальше. Хорошо, что картошку вчера сварила. Как чуяла, что времени готовить полноценный обед не будет». Чистяков обследовал продуктовые запасы в холодильнике, вытащил какую-то упаковку, изучил мелко отпечатанные цифры, свидетельствующие о сроке годности, потом зачем-то понюхал, хотя что можно унюхать в замороженном товаре? «Могу мясо пожарить», — предложил он, с сомнением глядя на упаковку. «Оно уже давно лежит, пора его израсходовать». «Долго». Настя покачала головой. «Я что-нибудь попроще сделаю, чтобы побыстрее». «Лёш, глянь, пожалуйста, там колбаска нигде не завалялась?» Алексей внимательно обозрел все полки и достал завернутый в фирменную бумажку дорогого магазина кусочек чего-то непонятного, но в любом случае изрядно засохшего. «Вот это, кажется, в доисторические времена было колбасой», — изрек он. «Ничего более юного я не вижу». «А ты что планируешь?» «Хотела картошку с колбаской яйцом залить. Помнишь, как мы с тобой всю жизнь делали?» Она сняла шумовкой пену с воды, в которой варилась курица. «Санькино диетпитание». «Помню», — улыбнулся Леша. «Вкусно было. Давай я сгоняю в магазин. На машине за 10 минут обернусь». «Давай». — согласилась она с благодарностью. — Правда, захотелось тряхнуть стариной почему-то, вспомнить, как мы с тобой были молодыми и вечно занятыми. Помнишь, как нам с тобой казалось, что важнее работы в этой жизни ничего нет? Чистяков посмотрел на нее насмешливо, но тепло. — Можно подумать, что сейчас тебе кажется что-то другое. — Все, я поехал. — К сорту колбасы требования есть? — Любая, только чтобы вареная, — ответила Настя. — Ой, Лешик, еще кетчуп захвати, ладно? Уж если вспомнить молодость, то во всех деталях. — Кетчуп? — удивился он. — У нас же его полно было. Я пару дней назад видел в холодильнике не то 2, не то 3 бутылки. — Так Педро же, — вздохнула Настя. — Он постоянно ест бутерброды с кетчупом. Сначала съедает то, что приносит с собой, и Саньку этим кормит. Потом они начинают шакалить по холодильнику и делать бутерброды, и кетчуп у них — обязательный ингредиент. Сегодня за ночь все и доели. Она услышала, как за мужем закрылась дверь, и через короткое время в открытое окно донесся звук выезжающего из гаража автомобиля. По звуку шагов по деревянной лестнице Настя определила, что спускаются Питер и Дзюба. — Анастасия Павловна! Ромка ворвался в кухню-столовую, размахивая распечатками. — У Ольги Виторт 100-процентное алиби. Мы все проверили. Вот, смотрите. Петя, не говоря ни слова, полез в холодильник. Взять там было нечего, по крайней мере, того, что можно было бы положить на бутерброд, не нашлось. И не мудрено после такой ночи-то. Парень молча взял кусок хлеба и снова открыл дверцу холодильника. — Петя! — Кетчупа тоже нет, — заметила Настя. — Потерпи, скоро будем обедать. Питер тяжело вздохнул, открыл шкафчик, достал банку меда, намазал на хлеб и уселся за стол. Он ориентировался в этой кухне не хуже хорошей хозяйки, точно знал, где что лежит. Настя убавила огонь под кастрюлей, в которой варилась курица, и снова удивилась Дашиной причуде — поставить в современном доме газовую плиту. Блюда, приготовленные на газовой плите, имеют совершенно другой вкус, — уверяла жена брата. На электрическом тепле такого вкуса никогда не получить. Настя Каменская, честно говоря, никакой разницы не ощущала, но спорить не решалась. Из распечатанных текстов следовало, что Ольга Виторт в день убийства Михаила Болтенкова находилась в Иркутске в деловой поездке, причем не одна, а с двумя коллегами. Вечер убийства, в Иркутске в это время уже наступила глубокая ночь, она сидела у себя в номере в гостинице в обществе менеджера своего отдела по имени Ксюша и начальника другого отдела компании «Оксиджен». Им к 10 утра нужно было проанализировать предложения партнеров и принять решение о стратегии и тактике ведения переговоров с ними. Дважды в течение этих посиделок устраивались получасовые перерывы, во время которых Ольга и Ксюша выходили в сеть и общались, а начальник дружественного отдела, как и подобает мужчине, читал новости мировой политики и экономики. Ольга за два перерыва успела написать 3 письма по электронной почте, причем одно из них довольно длинное, адресованное бывшей однокласснице, ныне проживающей в Австралии, обменяться сообщениями с кучей собеседников на Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте, а также проверить, не появилось ли новых комментариев о Бали Томашкевич, вероятно, чтобы немедленно кинуться в бой и защитить любимую актрису. При этом многим Ольга написала, что находится в Иркутске, что у них сейчас ночь и что они втроем готовятся к завтрашним переговорам. Проверка показала, что мобильное устройство, с которого Виторт выходила в интернет, находилось в тот момент действительно в Иркутске, а вовсе не в Москве. Но это еще ни о чем не говорило. Рома, мы можем быть уверены в том, что она действительно была в Сибири в тот вечер? Недоверчиво спросила Настя. Она ведь могла дать свой планшет или телефон кому угодно, кто улетал в Иркутск, дала все пароли и попросила выходить в сеть и оставлять сообщения от ее имени, а сама оставалась в Москве. Эта мысль совершенно очевидно посещала и самого Дзюбу, потому что он молча протянул ей вторую пачку распечаток, состоящую из нескольких листов. Ксюша Ксана. Да она совсем отупела, даже продаблиться надо отпрашиваться. Сама сидит, как пришитая, никому выйти не дает. Михаил. Ну ты что, на 5 минут выйти в коридор не можешь? Позвони, я хоть голосок твой послушаю. Ксюша Ксана. Не хочу нарываться, с нашей Ларой Крофт не забалуешь. Она терпеть не может, когда во время мозговых штурмов кто-то выходит из комнаты. Михаил. Почему? Что за блажь? Ксана, Ксюша, подозрительная очень. Наверное, были случаи, когда кто-то выходил во время обсуждения и сливал инфу. Можно подумать, что ее в интернете слить нельзя. Короче, таракан у нее такой. Ну ее нафиг совсем, связываться себе дороже. Михаил, что она сама тоже не выходит? Ксюша, Ксана, нет, только если позвонить Суслику. Ладно, пошла она. Расскажи лучше, как сильно ты меня любишь. «Ну, там дальше неинтересно», — пробормотал Дзюба. «Ясень пень, что неинтересно», — подумала Настя. «Но, вероятно, весьма эротично». «А что за суслик, которому Ольга звонит?» — спросила она. Петруча презрительно фыркнул. «Позвонить суслику — это то же самое, что продаблиться», — пояснил он, — «в туалет сходить». На других листах оказались выдержки из переписки все той же Ксюши с другими адресатами, из которых неумолимо вытекало, что Ольга постоянно была в одной комнате с девушкой и никуда не выходила, если только в туалет. — А что насчет сообщника? — спросила Настя. — Если она захотела отомстить за сына Томашкевич, то не обязательно же самой убивать. Кого она могла привлечь к делу? Любовника, например. — Рома, у этой Виторт есть любовник? Дзюба почесал в затылке и неуверенно кивнул. Мне такая инфа попадалась, но я ее не распечатывал, она к алиби отношения не имеет. Но сама любовная переписка у Виторт есть? — уточнила она. Нету, — он развел руками. Ни одного раза. Есть переписки сотрудников «Оксиджена», в которой они сплетничают о том, что Лара Крофт спит со своим сотрудником, менеджером ее отдела, которого она взяла на работу около 1,5 лет назад. — Угу, — задумчиво пробормотала Настя. — Если она спит со своим подчиненным, то понятно, почему нет переписки. Они и так каждый день видятся на работе, а, возможно, и живут вместе. Причем любовники они давние, настолько давние, что острота чувств уже прошла. Она и на работу его взяла, когда у них уже был роман. — Откуда вы знаете? — изумился Дзюба. — Давно живу, — усмехнулась она. В разгар отношений на пике невозможно представить, чтобы один человек был в командировке целых 3 дня и ни разу не написал своему любовнику. — А может, они друг другу по телефону звонят, а не переписываются, — возразил Ромка. — Или смс-ками перебрасываются. Мы же оператора мобильной связи не... И осекся. Невозможно было произнести вслух, да еще и в присутствии Пети, слова, из которых следует, что офицер полиции, вступив в сговор с частным детективом и привлекая иных гражданских лиц, грубо нарушает закон, взламывая компьютерные базы данных, сайты и вообще все, что только можно взломать. Вот ведь выверты человеческой натуры. Делать нормально, но сказать об этом вслух ужасно. Ни Петя, ни Саня, конечно, даже не думают о том, что занимаются противозаконными вещами. Но глупо же париться из-за того, чем занимается каждый второй спец программинга. Все так делают, и чего? Никто же не ворует, так развлекаются. Кое-кто этим зарабатывает, вскрывая чужую личную переписку по чьему-то заказу. Ну и что? Все есть хотят, всем деньги нужны. Насте еще не приходилось встречать хакера, который в полной мере осознавал бы, что поступает плохо. — Ну а я? — спросила она себя. — Что я вообще творю? Все началось так невинно, просто с поиска открытой информации. Вот мы с Ромкой сидели на кухне, я чистила картошку, он читал мне вслух технические правила, полная идиллия и торжество закона. И вдруг, спустя очень короткое время, мы оба вовлеклись в поиск конфиденциальной информации. Санек с Питером стали взламывать сайты. И ни я, ни Ромка даже не заметили, как переступили грань. Мы же ничего плохого не хотим сделать. Мы не собираемся красть чужие деньги. Мы даже не посягаем на чужие секреты. Мы всего лишь хотим найти информацию, которая поможет раскрыть убийство. Мы же делаем полезное дело, благое. В конце концов, все то же самое для Ромки сделали бы ребята из управления К, только сделали бы намного позже и в гораздо меньшем объеме. Мы просто обошлись своими силами. Она прекрасно понимала, что аргументы у нее слабоваты. А имя у любовника есть? Есть Владимир Власов, тут же откликнулся Питер. Все это время он не только поедал хлеб с медом, но и, как оказалось, внимательно слушал. Что о нем известно? Роман и Педро переглянулись и одновременно двинулись к лестнице. Ща! — пообещал Петя. — Сделаем. Чистяков привез продукты, по обыкновению купив, помимо заказанных колбасы и кетчупа, еще много того, что, по его мнению, непременно пригодится. — Думаешь, они, — Алексей мотнул головой в сторону лестницы, ведущей наверх, — будут есть пищу нашей молодости? — А куда они денутся? — засмеялась Настя. — Ничего другого все равно не дам. Саньке овощной супчик протертый, а все остальные пусть из общего котла питаются. Да и Санька наверняка присоединится, а суп есть не станет. Сверху донесся крик, обозначающий не то гиканье, не то изумление. — Похоже, они что-то нашли, — заметил Чистяков, доставая нож и выкладывая колбасу на разделочную доску. — Как резать будем? Кубиками, полосочками, квадратиками? — Ну а как ты раньше резал? — Так и режь. Леша с укором посмотрел на нее. — Аська, то, что я всю жизнь тебя кормил и стоял у плиты, — это ладно. Но то, что ты даже не обратила внимания, как я старался и нарезал колбасу каждый раз по-разному, — это мне обидно до чрезвычайности. Настя растерялась. — Вот так живешь с человеком много лет, а потом оказывается... — Леша... — забормотала она виновата. — Ну, я правда. Ну, ты же знаешь. «Ладно, я тебя великодушно прощаю». Он хотел еще что-то добавить, но не успел, потому что по лестнице слетел Дзюба с сияющими от восторга глазами. «Мы его нашли! Этот Владимир Власов, любовник Ольги, бывший спортсмен, занимался фигурным катанием, потом закончил инфизкульт и стал тренером, но с тренерской работой что-то не заладилось, и он уже года три как вообще со сферой спорта дела не имеет».